А у нее, милая ты моя, тоже, надо полагать, блажь на воровство. Ну и украла, а ее поймали, да в наш монастырь засадили. Тут она и родила. Отсидела свой срок и выпустили. Опять затяжелела и опять украла. Ну и засадили, да стали судить, а тем часом она у нас разрешилась. И топереча за вторичную кражу ее по строгости, да и по закону, присудили в Сибирь. Уж что тут, слез да горе-то было, батюшки мои. И вспоминать больно. Муж у нее служил. Так вот, слышно, теперь службу свою бросил, и с ней вместе заодно уж тоже в Сибирь идти пожелал. И детей с собою забирают, чтобы всем семейством не разлучиться, значит. Так вот оно, милая, каковы дела у нас бывают. Бероеву проняло чувство, близко подходящее к ужасу от страшного смысла этих рассказов. Если подобные факты решаются таким образом, то какого же решения должна она ожидать себе в деле, где известные уже обстоятельства делали ее положительно виновной? Она не скоро оправилась от тяжелого впечатления, в которое глубоко погрузили ее эти невеселые думы. Под вечер вошла к ней в комнату старушка-надзирательница и села у нее на кровати. Ей хотелось поближе познакомиться с новой арестанткой. Вынув из кармана шерстяной чулок, она принялась за вязание и понемногу затеяла разговор. Арестантки любили Мавру Кузьминишну, потому хорошего, да честного и богобоязненного человека в ней видели. «Николи-то она тебя ничем не изобидит, николи и крику да брани не подымет, а все по тихости, по простоте да по-любовному, и про горе твое, про печаль проспросит, и пожалеет сердобольное, да еще при случае и начальству доброе слово за тебя замолвит. И замечательно, что на женском отделении нашей тюрьмы существуют более близкие и добрые отношения между арестантками и их ближайшим, непосредственным женским начальством, чем на мужской половине относительно приставников. Бероева тоже с первого взгляда как-то почувствовала хорошего человека в этой старушке и душевно расположилась к ней. Незаметно разговор свелся на ее дело, в котором арестантке нечего было таиться, и она подметила 2-3 слезинки, тихо смигнутые старушкой во время ее грустного рассказа. «Вот что я скажу тебе, моя милая», — утешила ее Мавра Кузьминишна, — «дело твое, даст Бог, и иначе еще может окончиться. К нам вот иногда благодетельницы наши приезжают. Расскажи ты это все который-нибудь. Может, и к сердцу примут, хлопотать начнут. Случаи такие бывали у нас. Да жаль вот, одной-то нет теперь, уехала. А то бы она приняла это близко. Ну, да и другие авось не оставят. Сделай же это. За свою судьбу неповинную не стыдно просить. Право, сделай». Бероева, умягченная этим мягким участием, которое встретила она и в старушке, и в тюремных товарках, в первый раз со времени своего заключения заснула более тихим и спокойным сном. Теперь уже кончилось для нее могильное, глухое одиночество. Теперь она хоть и в тюрьме, но с людьми, благо всю гуманную, воскрешающую силу которых вполне глубоко может почувствовать только человек, перенесший долгое одиночное заключение. На следующий день она незаметно стала осваиваться с незатейливым тюремным бытом и вглядываться в других нетотыбных заключенниц. Тут были всякие женщины, всякие характеры и всякие возрасты, от 12-летней девочки, не помнящей родных и взятой за бродяжничество, и до странной старухи-немки, которая содержится в тюрьме уже несколько месяцев. На первый же день, как только привели ее, она избрала себе помещение в темной комнате и с тех пор безвыходно сидит там на своей кровати, да головой тихо покачивает. Но ни с кем ни одного слова не сказала, так что никто из арестанток не знает, как и за какое дело она содержится. Приедет ли стряпчий или товарищ прокурор справиться о делах арестанток, да узнать, нет ли у них каких-либо просьб по судам, старуха нехотя отвечает, что просьбы никакой у нее нет, и что в настоящем своем положении она счастлива совершенно. Я здесь вполне счастлива, вполне счастлива, мой господин», — бормочет она, — «а больше ничего от нее не добьешься».